Глава 32. Две балды. Спускаясь по лестнице, Альма услышала, как Берра зарычал из гостиной. Что-то заставило его насторожиться. Или кто-то. Альма бросилась вниз со всех ног. Симон по-прежнему лежал на диване. Над ним кто-то склонился. «Элеонора!» — выпалила Альма. «Ты пришла!» Бабушка обернулась. Длинная дубленка была расстегнута, под ней виднелась красная полосатая фланель. Элеонора была в пижаме. «Что стряслось?» — быстро спросила она. «Он прищелкнул нить», — начала объяснять Альма, чувствуя, как в груди поднимается тяжелое чувство вины. «Замедлил больше, чем следовало. Он же много лет не был в таких медленных слоях. Я прыгнула с четвертого этажа, а он собирался меня поймать». «Откуда ты прыгнула?» «Мне надо было тренироваться, к тройному тесту». «С Симоном?» Элеонора не могла поверить, что не ослышалась. «Да», — сказала Альма, — «он мне помогал, чтобы я могла нормально закончить курсы». По лицу Элеоноры пробежала легкая улыбка. Но тут же на нем снова отразилась озабоченность. «Я свалилась прямо на него», — продолжила Альма. «Потеряла сознание. И не знаю, сколько он так пролежал, мучаясь от тошноты». Она говорила едва слышно. «Не знаю, дышал ли он». Элеонора так и стояла, склонившись над Симоном. Руки ее двигались в районе его лица и груди, но Альме не было видно, что именно она делает. «Дала ему фруды?» — спросила она, не поворачиваясь. «Да», — быстро ответила Альма, как только пришла в себя. «Но когда же она уже скажет, что с ним все будет хорошо?» Альма буравила взглядом ее спину. «Ну, говори же!» «Трудно сказать, как все обернется», — сказала Элеонора. «Сейчас остается только ждать». Они сели на пол, облокотившись спинами на диван. Перед ними зиял проем старого камина. «Зажжем», — предложила Элеонора. «Прохладно у вас тут». «Он не работает», — ответила Альма. «Симон любит браться за ремонт, но у него не очень-то получается». «Теперь понятно, что у вас с туалетом». С момента прихода Элеоноры они не говорили ни о чем, кроме Симона. Между ними отчетливо чувствовалось напряжение. Трудно было говорить и вести себя, как ни в чем не бывало. Во всем чувствовалась натянутость. Элеонора вдохнула поглубже. «Не могу не сказать, что бросаться с лестницы — возмутительная глупость. Как будто мало и так за пределами дома опасностей», — сказала она. Альма почувствовала, что у нее чуть челюсть не отвисла. «Да как она смеет?» «Не могу не сказать, что возмутительная глупость. Не говорите людям, что их целый город разыскивает», — парировала она. «Но это ты, Альма Фрэнк, сглупила, пытаясь проскользнуть в стольбю», — отрезала Элеонора. «А ты сглупила», — отзеркалила Альма, отчитав меня на глазах у всех. «Ну, знаешь», — поджала губу Элеонора и фыркнула, как лошадь. «Ты права». «Чего?» — опешила Альма. Я испугалась. «В свою защиту могу сказать, что предупреждала тебя о своем темпераменте. Эдвин настаивал, чтобы я прилетела извиниться». Она печально покачала головой. «Терпеть не могу это слово. Жалкое оно. Но да, из...» «Вини», — закончила за нее Альма. Элеонора посмотрела на нее удивленно. «Если ты говоришь «из», то я должна сказать «вини». Извини, что улизнула. Извини, что полетела в стольбю, хотя мне запретили. Извини за все. Я балда». «Тогда мы обе балды». «Неудивительно», — улыбнулась Альма. «Мы же родня». Элеонора отрывисто и громко рассмеялась. «Так как же оно так плачевно закончилось, твое падение с четвертого этажа?» «Забралась на свое вращающееся кресло перед прыжком, а у него колесики». «Ох ты!» — Альма кивнула. «Все пошло не по плану с самого начала. Я ногой зацепилась за перила, а потом еще при падении ударилась обо что-то плечом сильно. «Каким?» — Альма показала. «Перелома нет», — сказала бабушка после короткого осмотра. «Просто ушиб». Снова наступила тишина. Альме очень хотелось спросить о Поле, раз атмосфера разрядилась. Элеонора говорила, что не знает, что случилось с Полом. Но это было неправдой. Не могло быть, судя по тому, что Гуннар сказал в кинотеатре. Краешком глаза Альма изучала бабушку. «Что ты меня так разглядываешь?» — спросила вдруг Элеонора. Альма решила говорить прямо. «Ты уверена, что не знаешь, где Пол Весенвик?» Элеонора посмотрела на нее очень внимательно. «А теперь ты меня разглядываешь?» «Извини, я просто пытаюсь понять, что тебе так дался человек, которого ты в жизни не видела?» Альма сжала челюсти. «Ты не отвечаешь на вопрос». «Я на него уже отвечала», — с напором сказала Элеонора. «И повторять не собираюсь». Тон Элеоноры удивил Альму. Она как будто рассердилась, а это казалось глубоко несправедливым. «Вообще-то у меня веская причина тебя переспросить», — сказала Альма. «Вот как?» Элеонора посмотрела на нее непонимающе. Альма набрала в грудь побольше воздуха. «Ты встречалась с Полом в день его исчезновения», — сказала она. «Ты приходила в кино, просила его позвать. А потом он, что очень странно, отправился домой, собрал чемодан и исчез». Бровь Элеоноры изогнулась крутой дугой. Альма приготовилась к тому, что бабушка рассердится или начнет все отрицать. Но Элеонора как будто сдалась. Она подняла руки ко лбу и начала тереть пальцами виски. «Так и думала, что вы из-за этого отправились в кинотеатр», — сказала Элеонора. «Так это правда была ты?» — не веря своим ушам, спросила Альма. «Так ты знаешь, где он? Ты лгала?» Элеонора сделала глубокий сосредоточенный вдох. «Да. Но когда я говорю, что у меня не было выбора, ты должна мне поверить». «Неправда», — сказала Альма. «Выбор есть всегда, и врать нехорошо». Элеонора вздохнула. «Что ж, выбор у меня был, но неправда, что лгать нельзя никогда. Мир не так прост. Надо принимать во внимание обстоятельства и мотивы. И соврать тебе было самым правильным решением для меня, но также и для тебя, и для всех остальных». «Как это?» «Это очень долгая история, и тебе о ней лучше не знать». «Так себе объяснение», — презрительно сказала Альма. «Ты же продолжаешь лгать». Элеонора открыла рот, но Альма даже слушать не хотела, что та скажет. Ей надоело слушать вранье. «Я хочу, чтобы ты рассказала мне все, что знаешь о Поле», — сказала Альма. «Я этого не сделаю, и я все никак не могу понять, почему тебе так важен человек, которого ты никогда не видела». «Тогда я расскажу то, что знаю, Пилли», — с угрозой произнесла Альма. «Расскажу, что ты приходила к Полу в Стольбю, что ты знаешь, где он, но отказываешься говорить». «Ты этого не сделаешь», — спокойно сказала Элеонора. «А кто меня остановит? И я даже боюсь подумать, что скажет на это Бирта, ведь ты не помогла ей найти Пола». «Ты не посмеешь». «Рискнешь?» — с вызовом спросила Альма. Она перехватила власть, и ей это нравилось. «Как пожелаешь», — наконец сдалась Элеонора. «Хорошо, но это необычная тайна, Альма. Эта тайна важная, о ней никому нельзя знать». «У меня уже есть парочка, еще одна погоды не сделает». Элеонора слегка наморщила лоб. «Увидим». «Совет судьбы состоит из четырех человек», — начала рассказ Элеонора. Эти четверо — самые могущественные люди в мире. Они руководят горой, поэтому определяют длину жизни всех земных существ. Если пожелают кого-то убить, им это ничего не стоит, и никому от них не спрятаться. Если ты жива, значит, у тебя есть нить жизни. А нить эта тянется к клубку времени на вершине горы Ференфьель. Габриэлла спит и видит, как бы узнать, кто контролирует клубок времени. Альма кивнула. Короче говоря, в тот день я пришла к Полу в Стольбю, чтобы попросить его занять место в совете. Так отец Пиллы — один из членов совета? Именно так. А Пилла знает? Нет, он потому и уехал. Членство присваивается пожизненно. И даже с семьей больше общаться нельзя. Надо ли говорить, сколь многие хотели бы обладать властью, удлинять или укорачивать чужие жизни? Габриэлла Грубель захватила Ференфьель, но у нее нет солнцеловов, способных управлять клубком. И обладать знаниями, столь нужными Габриэлле, опасно. Очень опасно. И Пилла не должна ничего узнать. У Альмы мурашки побежали по спине. Значит, Пол уехал, чтобы защитить Пиллу? Элеонора кивнула. А мама тоже в совете? Нет, ответила Элеонора. Ответила слишком быстро. Ясно было, что бабушка не поняла, с чего Альма задала такой вопрос, а потом вдруг откинула голову. «Ну, конечно», — сказала она в потолок. «Как же я раньше не поняла, какая недальновидность с моей стороны! Ты решила, что исчезновение Пола как-то связано с исчезновением твоей матери, Альма, дорогая? Теперь я понимаю ход твоих мыслей. Твоя мама пропала, когда ты была маленькой, и с тех пор ты о ней ничего не знаешь. Неудивительно, что ты попыталась связать с ней происходящее вокруг тебя. Совершенно понятное желание, но история Пола Весенвика никак с твоей мамой не связана». Альма собиралась что-то сказать, как тут за их спинами заворочился Симон. «Лама!» Симон открыл глаза и стал дико озираться вокруг. «Лама!» — снова закричал он. «Лама!» Секунда потребовалась Альме, чтобы понять, что он имеет в виду ее. «Я здесь!» — сказала она. Полные ужаса глаза метались из стороны в сторону. Он ее не узнавал. Но вот Симон смог задержать взгляд на точке и сфокусировать его. Лицо снова приняло хорошо ей знакомое, чуть озабоченное выражение. «Альма», — сказал он, — «все хорошо?» Альма кивнула, пытаясь проморгаться, потому что подступившие слезы туманили зрение. «Все хорошо», — успокоила она. Изучив буквально каждый сантиметр тела Симона и тысячи разных способов спросив, не болит ли что, Элеонора вскоре объявила, что он в порядке. Она снова накинула на пижаму дубленку. «Останешься на ночь на диване?» — спросила она. Ее слова, хоть и облеченные в форму вопроса, больше напоминали приказ. Симон кивнул. Он полусидел на диване с пледом на ногах. Губы пересохли. Кожа посерела. «Мы не знаем, как долго ты пролежала без шарика Фруды. Даже если чувствуешь себя лучше, незачем рисковать. Даже лестничная ступенька сейчас может оказаться тебе не по силам». Он снова кивнул. То, как он был послушен матери, даже настораживало. «Думаешь, тебе уже можно уходить?» — спросила Альма. «Я бы ни за что не ушла, будь у меня хоть малейшее сомнение, что это для вас безопасно. Если сейчас немного побережет себя, уже утром или через день совсем придет в себя». Элеонора нащупала последнюю пуговицу у самого подбородка и с трудом продела ее в петельку. Она будто специально тянула время, но Альма не понимала, почему. «Альма сказала, ты помогал ей готовиться», — сказала Элеонора, надевая перчатку. Немного оттянула пальцы, чтобы та села по руке. Несмотря ни на что, она успела надеть перчатки, вылетая сюда. «Не знала, что ты все сохранил». Симон поглядел на нее. «Что ж, да». Элеонора не менее обстоятельно надела вторую перчатку. «Мы думали приготовить ужин завтра». «Мы с Эдвином», — сказала Элеонора, скрестив руки в перчатках на груди. «Да?» — спросил Симон. «Да?» «Что «да»?» Элеонора развела руками. «А ты что думаешь? Если будешь достаточно крепок и сможешь прилететь, Симон? Я знаю, Эдвин скучает по тебе. У Альмы завтра тройной тест. Надо это отметить. Вот я и спрашиваю, прилетите ли вы, конечно». «Это я понял», — ответил Симон. «Я только хочу, чтобы ты спросила по-человечески». Альма уловила усмешку на его усталом лице. «Вы хотите поужинать с нами?» «С удовольствием». О, Элеонора явно была сбита с толку его простым и теплым тоном голоса. «Если будешь хорошо себя чувствовать, конечно». «Да, если буду», — подтвердил Симон. «Заодно отпразднуем, что Альма успешно сдала тройной тест». «До этого еще дожить надо», — подумала Альма. Полет с четвертого этажа уверенности в себе ей не прибавил. «Или неуспешно», — сказала она. «Посмотрим, как будешь чувствовать себя завтра, когда я прилечу за Альмой». «Привет от меня папе», — сказал Симон. «Передай, я буду рад встрече». Элеонора кивнула. «А теперь постарайтесь поспать. Вы оба». Альма лежала, глядя в потолок и прислушиваясь к звукам из гостиной. «Как там Симон? Все ли у него в порядке?» Он обещал крикнуть ей, если что, но тишина тоже пугала. Жаль, что Симон не из тех, кто храпит. Когда им доводилось спать рядом, она отмечала, что во сне он дышит глубоко и спокойно. Даже во сне Симон оставался обстоятельным человеком. Альме захотелось спуститься вниз и проверить, что у отца и правда все хорошо, что он спокойно спит. Наконец, сама не зная, в каком часу этой темной зимней ночи, она взяла подушку и одеяло и пошла на первый этаж. Ничего не понимающий Берра в полусне поплелся за ней. Альме пришлось даже наклониться ухом к самому лицу Симона, чтобы убедиться, что он дышит. Она чувствовала, насколько сама устала, а на утро ей предстоял тройной тест. День, в который решится, пожелтеет ли ее шар, получит ли она второй ранг и собственный доступ в библиотеку Хомлунга и к журналу учета. Если пол в совете судьбы, маловероятно, что его адрес есть в журнале. А вот адрес мамы еще может оказаться там. Альма была даже рада, что не может рассказать Пилле про ее отца. Ей все еще нужна ее помощь, чтобы добраться до журнала. И все же совесть ее мучила. Пилла была единственной, кто всегда говорил Альме правду. Она никогда не лгала. А теперь Альме придется ей солгать. Альма бросила подушку на пол и улеглась. Она боялась, что так и не заснет, но провалилась в сон еще до того, как рядом пристроился Берре.